Глава 11. «Так душно, и окна не открыть», — промолвил темноволосый волк с отрешенным видом, рассматривая пустынную улицу и безликий, местами облупленный грязно-белый фасад круглосуточного магазина, у которого они торчали уже несколько часов в ожидании Глеба. «Интересно, сколько еще их ждать?» Оставив машину на условленном месте, на автозаправке волки стали искать позицию, с которой было бы удобно вести наблюдение. Но, как назло, довольно длительный промежуток трассы был полностью открыт, и остаться незамеченными было просто невозможно. Поэтому, чтобы не рисковать, они предпочли уехать вперед и решили дождаться появления Глеба в ближайшем населенном пункте, будучи уверенными, что их машина не вызовет у местных жителей лишних вопросов, потому что в нем находился гостевой дом. И никого не удивляло постоянное движение вокруг него. «Не знаю», – пожал плечами Кирилл. Сбросив обувь, он пытался удобно устроиться на заднем сиденье, чтобы немного подремать. Возможно, их что-то задержало в пути. Но окна действительно лучше не открывать, чтобы другие волки, если они есть поблизости, нас не почувствовали. «Включи кондиционер». Мужчина, сидевший за рулем, завел мотор. И спустя мгновение в автомобиле стало намного прохладнее. Дверь палатки распахнулась, являя взору волков, выпившего мужчину с пакетом в руках. Нетвердой походкой он подошел к автомобилю и постучал пальцами по стеклу. «Брат, угости сигареткой». «Не курю», — ответил волк и отвернулся от мужчины, вызывающего у него лишь чувство брезгливости. Прожив много веков, он так и не научился понимать людей. Их жизнь была так хрупка и коротка. И вместо того, чтобы создавать семьи и продолжать свой род, что, по мнению волков, было смыслом существования, большинство из них во все времена предпочитали прожигать ее впустую. Пьяненький мужичок довольно грязно выругался и пошел прочь. Вскоре он скрылся за углом ближайшего дома. Всю задницу отсидел, ночь на исходе, а от них так и нет вестей. «Возможно, у волчонка изменились планы, и мы зря здесь штаны протираем», — предположил один из людей Руслана, который, удобно расположившись на кресле рядом с водителем, стал щелкать кнопками автомагнитолы, пытаясь поймать музыку по своему вкусу. «Давайте по домам, что ли?» «Ага», — хмыкнул Кирилл. «Мы уедем, а Глеб появится. Представляешь, сколько ласковых слов мы услышим от Руслана. Если ты самоубийца, то можешь возвращаться один. А лично я предпочитаю терпеливо ждать». Мужчина, сидевший за рулем, громко заржал. Сквозь смех еле промолвил: «Лучше подождать, чем потом отгребать от Руслана. А ты, Олег, можешь возвращаться. Такси вызвать?» «Да понял я, понял», — отмахнулся от них волк, продолжая перещелкивать каналы радио. «Все, никуда не едем. До смерти здесь ждем Глеба». Внезапно послышалось шуршание шин, и мужчины замерли, понимая, что к ним приближается автомобиль. Кирилл сел и стал спешно обуваться. «Отбой», – прокомментировал он ситуацию, увидев абсолютно незнакомый автомобиль. Машина довольно медленно проехала мимо них и скрылась за углом дома. «Интересно, и кому это не спится в такое раннее время?» – поинтересовался Олег и стал размышлять. «Скорее всего, парни едут из ночного клуба, где замечательно провели время. А мы тут как придурки торчим». «Прекрати щелкать радио. Бесишь, если честно», – рявкнул Кирилл. «Если нечем заняться, поиграй в телефоне, а мне дай вздремнуть». «Как скажешь», – передразнил его Олег, за что тут же получил подзатыльник от своего соседа. «Серьезно, достал уже», – поддержал он Кирилла. «Всем надоело, а скулишь ты один». «Да понял, понял, умолкаю». Волк достал из кармана телефон и погрузился в какую-то игру. В машине наступила тишина. Тем временем люди Мигеля мчались по трассе, надеясь догнать машину Глеба и Катерины. Как же не вовремя образовалась эта пробка. Вроде так старался держать их все время на виду, а все равно непонятным образом потерял. И вот что теперь делать? Сам видел, трасса абсолютно открытая. Ни одной второстепенной дороги. Даже остановиться толком негде. Не говоря о том, чтобы незаметно где-то поставить машину. «Знаешь, главное не паниковать. Дорога одна. Поэтому рано или поздно мы их догоним», — ответил ему другой. «Все будет хорошо. Остался только один игрок, но он до сих пор так и не появился, и неизвестно, появится ли. Или эта парочка его уничтожила по-тихому? «Если с девушкой что-то случится, босс оторвет нам головы», – прокомментировал ситуацию их командир. Его настоящее имя было известно лишь Мигелю. А среди свободных сородичей он прославился своей меткостью в метании холодного оружия, за что и получил кличку «Клинок». «Но выбора у нас особого нет, поэтому едем и надеемся, что очень скоро их найдем». Люди Мигеля вели Глеба и Катю от самой гостиницы, но, попав в пробку, были вынуждены отстать. Именно в их полосе машины практически не двигались. И сейчас, постояв в многочасовой пробке, волки были в ярости, ведь они упустили пару, за которую отвечали своей жизнью. «Куда же они делись?» «Смотрите, один из команды указал на автомобиль, старенькую иномарку, которая двигалась им навстречу. Именно на этой машине Глеб и девушка покинули город. Неужели волчонок решил снова всех провести и выкинул очередной финт?» «Не знаю», – задумчиво прокомментировал Клинок, а потом сосредоточенно приказал: «Разворачивай машину. Надо догнать их и точно выяснить, там ли наша пара. А если нет, то узнать у водителя, где он оставил своих пассажиров». Волк, сидящий за рулем, кивнул и, нарушив все правила, пересек две сплошные на дороге и, развернувшись, бросился вдогонку. Через какое-то время ему это удалось. Увидев, что водитель один, он стал безжалостно прижимать чужую машину к бордюру, вынуждая остановиться. Едва это произошло, волки одновременно бросились к ней и, открыв двери, заглянули в салон. «Что происходит? Вы с ума сошли?» – раскричался водитель. «Да я на вас полицию заявлю!» Клинок подошел к нему и тихо произнес: «Не надо шуметь, нам нужна лишь информация о твоих пассажирах. Где ты их высадил?» Он плотно схватил мужчину за плечо, давая понять, что шутить не намерен, и будет лучше, если он немедленно получит ответ на свой вопрос. «Первая заправка после пересечения границы», – ответил потрясенный мужчина, с ужасом думая о том, что попал в какую-то переделку. С самого начала клиент показался ему подозрительным, да и сам маршрут был довольно необычным. Чаще всего его просили подвезти по городу, ну или до ближайших деревень, а тут... Но, услышав сумму оплаты, он моментально согласился. А теперь, проклиная все на свете, мечтал только об одном – выбраться из этой ситуации живым. «Спасибо», – поблагодарил его Клинок, и, поймав взгляд мужчины, мгновенно удалил все воспоминания о Глебе и произошедших событиях. «Ребята, поехали, каждая секунда на счету. Волчок сменил транспорт, и нам вновь придется его искать». Мужчина направился к машине, и остальные волки поспешили за ним, а водитель иномарки, проводив их бессмысленным взглядом, сел в свой автомобиль, огляделся, абсолютно не понимая, как оказался на загородной трассе. Майкл, темно-рыжий волк из Австралии, с самого начала испытаний следил за Глебом, но не приближался. Изучив информацию обо всех играх, он пришел к выводу, что одержать победу проще, когда останется только один участник. И поэтому волк затаился и лишь наблюдал за соперниками со стороны, чтобы никто не учуял его раньше времени. Майкл использовал специальный раствор, полностью скрывающий запах его зверя. Этот волшебный раствор волки его стаи получили экспериментальным путем и держали в строгой тайне. Нужно было лишь обрызгать себя, и на несколько часов аромат зверя полностью исчезал. Рыжий волк видел, как погибали участники, один за другим, и терпеливо выжидал. Для него стало полной неожиданностью смерть Пепельного. И он никак не мог понять, когда это произошло, как и то, куда потом пропал Черный. Майкл видел, как они оба приехали в отель, но почему-то был уверен, что Глеб убрал сначала одного, а затем другого. Мужчина подозревал, что защитник использует не совсем честные методы, и именно поэтому прикупил себе пистолет. Когда волк с девушкой рванули из города, он понял, что его время пришло. План был прост – остановиться в безлюдном месте и разобраться с соперником, а потом забрать ценный приз и доставить в дом судьи. Майкл долгое время следовал за Глебом. И когда тот поменял машину, обогнал его и, специально выбрав узкий участок трассы, преградил дорогу. И как только автомобиль Серого приблизился, он, ухмыляясь, вышел на дорогу. Его поза была обманчиво расслабленной. Но внутри он был готов к бою, который решит все. А увидев девушку, волк окинул ее жадным взглядом, подумав о том, что, возможно, вскоре она будет принадлежать ему. Когда Глеб стал снижать скорость, Катя проснулась, потерла сонные глаза и, сев, уточнила. «Уже приехали?» «Нет», — ответил Глеб немного резче, чем бы ему хотелось, и девушка опешила от его тона. И тут она увидела, что дорога преграждена автомобилем, у которого стоит рыжеволосый мужчина и смотрит прямо на нее. Переведя взгляд на своего спутника и увидев, как он напряженно сжимает руль, Катя мягко коснулась его плеча и тихо спросила. «Что-то случилось?» Глеб резко обернулся. И в его взгляде было столько боли и переживаний, что сердце Кати тревожно забилось. «Не пугай меня, что происходит?» «Милая», — мужчина ласково погладил ее по щеке. «Сейчас не время что-либо объяснять. Просто запомни, что бы ни произошло, сиди в машине. А лучше, ты умеешь водить?» Катя кивнула, не сводя с него испуганного взгляда. «Тогда как только выйду, садись за руль и уезжай подальше, куда глаза глядят. Я потом тебя обязательно найду». «Ты о чем? Я тебя не брошу. Ты знаешь этого человека?» Она посмотрела в сторону незнакомца, поедающего ее взглядом. Глеб кивнул, а потом выключил мотор. Резко повернувшись, он положил ладонь на ее затылок и, притянув к себе, несколько секунд уткнувшись носом в волосы, он вдыхал ее аромат, а потом отстранился и, не разрывая зрительного контакта, твердо произнес: «Я совершил ошибку. Не надо было все объяснить тебе раньше, и сейчас было бы легче. Но что бы ни произошло, ты должна знать». Он замолчал, пытаясь сформулировать свои мысли. Глеб понимал, что в этой битве в живых останется только один, и сейчас переживал, что решающий бой произойдет на глазах девушки. «Глеб!» Она погладила его по щеке. «Объясни!» «Я хочу, чтобы ты знала. Время, проведенное с тобой, было в моей жизни самым чудесным. Люблю тебя, малыш!» Он мягко коснулся ее губ легким, практически невесомым поцелуем и открыл дверь машины. «Стой, подожди!» Катя вцепилась в него. Но Глеб разжал ее руки и, шепнув «Уезжай!», вышел из машины. Катя не понимала, что происходит, но почему-то чувствовала надвигающуюся беду. Страх липкой лапой охватил ее душу, замораживая изнутри. Незнакомец наводил на нее ужас, практически оцепенение. Где-то подсознательно она понимала, что этот человек опасен и может причинить вред Глебу, ее Глебу. Она выскочила из машины следом. «Подожди!» «Я сказал, уезжай!» – рявкнул мужчина, поджав губы. В его взгляде плескался обжигающий холод, а выражение лица в одно мгновение стало каким-то жестким и чужим. И сейчас как никогда было видно, что Глеб не так молод, как казалось. В его тоне звучал явный приказ, и Катя, сжимаясь от страха за него, послушно села в машину. «Неужели бандитские разборки?» Промелькнула мысль, и девушка прижала руки к груди, не сводя взгляда с Глеба. «Как же я могу его оставить? Может, позвонить в полицию?» Он тем временем медленно шел к Майклу, оценивая свои шансы на победу. Перед началом игры каждому участнику предоставлялось досье на соперников с описанием сильных и слабых сторон. Глеб уже знал, что этот волк физически сильнее его, но менее быстрый и ловок, а значит, их шансы были равны. Едва он подошел, рыжий волк процедил. «Не ждал?» «Это самка моя, а ты пожалеешь, что родился», — ответил Глеб без предисловий. «Ошибаешься. Пока эта женщина ничья. А то, что ты с ней переспал, знаешь, для меня это не важно. Мне от нее нужен лишь щенок, а лучше два. Поверь, в моих объятиях она очень быстро заботит о тебе». Глеб ощетинился, и из груди вырвался утробный рык. «Она моя!» Волк был в ярости. Только от одной мысли о том, что его женщина может принадлежать другому, сгорать в чужих объятиях и просить чьих-то ласк, Катя была только его. и любого, посмевшего к ней притронуться, ждала смерть. В этот момент звери и человек были едины. На руках Глеба появились черные когти, а лицо стало расплываться, приобретая очертания звериной морды. «Я вызываю тебя на бой», — прорычал он. «Это самка моя». «Ошибаешься, дружок», — усмехнулся Майкл и достал из кармана оружие. «Игры давно перестали быть честными, и ты сам нарушил столько правил, что боя не будет. Ты просто сейчас сдохнешь, и на этом все закончится. Прощай». Раздался выстрел, но ровно за секунду до этого Глеб успел отпрыгнуть в сторону, моментально переходя в облик зверя. Приземлившись на четыре лапы, волк встряхнулся, ощетинился и мгновенно бросился на соперника, не давая ему ни шанса на раздумье. Острыми клыками он вцепился в руку, сжимающую пистолет. «А-а-а!» – закричал Майкл, роняя оружие на землю. А Глеб все яростнее сжимал челюсть, буквально взгрызаясь в его плоть. Его пасть наполнилась теплой кровью, которая капала с морды на асфальт, окрашивая его в бурый цвет. Майкл, не ожидавший такого маневра от соперника, на несколько мгновений от боли потерял ориентацию, а потом стал раздаваться в плечах. Его лицо и тело стали на глазах покрываться шерстью, но совершить переход в другой облик Глеб ему не позволил. Практически откусив руку, он вцепился в его бедро, вынуждая опуститься соперника на колени. Майкл, беспощадно разрывая когтями тело соперника, пытался отодрать серого от себя. Волк пронзительно заскулил, но не отпустил свою жертву, сильнее сжимая челюсть. Рваная рана на боку его ослабила, и Глеб знал, у него есть только один шанс, потому что если рыжий волк обернется, он не сможет ему противостоять. Поэтому через боль, совсем не обращая внимания на то, что соперник когтями буквально вспарывает его тело, зверь вцепился ему в глотку. Раздался хрип, и рыжий волк рухнул. Глеб разжал челюсть и поднял окровавленную морду к небу и завыл. Поверженный соперник доживал последние моменты своей жизни. Хлопок автомобильной двери привлек его внимание. Зареванная Катя с ужасом смотрела на него. В ее взгляде плескались паника и ужас. Размазывая слезы по щекам, она медленно отступала, готовая в любой момент броситься бежать. Ей было трудно поверить своим глазам. Когда незнакомец достал оружие, Катя безумно испугалась, но все произошедшее в дальнейшем было за гранью разумного. Раздавшийся выстрел заставил ее вскрикнуть и на секунду зажмуриться. А когда она открыла глаза, огромный серый пес уже вцепился в руку незнакомца, заставляя того уронить пистолет. «Глеб!» – в страхе прошептала она, понимая, что его нигде нет. На трассе был лишь незнакомец и пес, который ее спас в парке. То, что это был именно он, Катерина не сомневалась. Характерное белое пятно на груди в форме ромба не давало ей шанса на ошибку. А потом начался кошмар. Нечеловеческий крик, наполненный болью. Кровь, много крови, и вот собака вцепилась в горло мужчины. Катя, оцепенев, наблюдала за разворачивающейся перед ней картиной, не в силах пошевелиться. Но в какой-то момент поддалась панике. Она выскочила из машины и теперь с ужасом осознавала, какую совершила глупость. Она с ужасом смотрела на окровавленного зверя. А в голове билась только одна мысль – бежать. Внезапно очертания пса стали расплываться. И в одно неуловимое мгновение вместо зверя оказался человек – Глеб. Не обращая внимания на свою наготу и разодранное тело с рваными, кровоточащими ранами, он медленно пошел на нее. «А-а-а!» – в ужасе закричала Катя и бросилась бежать прочь. «Стой!» – крикнул ей вслед Глеб. Ему было безумно жаль, что всю правду о нем его девочка узнала именно так, но ничего изменить он уже не мог. «Я все тебе объясню, милая». Неожиданно раздался хлопок. Катя остановилась. Тяжело дыша, она испуганно оглянулась. А потом закричала, закрыв рот руками. Глеб, остановившись на полушаге, опустил изумленный взгляд на свою грудь с пулевым отверстием, из которого тонкой струйкой бежала алая кровь, и обернулся. Рыжий волк, весь в кровище, победоносно смотрел на него, сжимая ослабевшими пальцами оружие. «Вот и конец игры», – прохрипел он. Из разорванного горла забулькала кровь, и волк упал. Жизнь еще одного игрока оборвалась. Глеб чувствовал, как внутри него разливается жар, пламени которым он точно знал, что сгорит. Подавая заявку на игры, он осознавал, что в любой момент может погибнуть. Но в тот момент ему казалось, что его жизнь бессмысленна, и был готов умереть. А сейчас? Как же он хотел жить ради женщины, которая показала ему другую сторону мира? С той, с кем мечтал связать свою жизнь. Катюша изначально была просто призом, но рядом с ней было так хорошо. И ему, и его волку, что впервые за несколько сотен лет Глеб почувствовал себя счастливым. Он действительно поверил в победу. Распланировал свою долгую, счастливую жизнь на много лет вперед. Но судьба решила все по-своему. Боль с каждой секундой становилась все сильней, но перед глазами мужчины стояло испуганное лицо любимой женщины. Единственным его желанием было обнять ее и, крепко сжимая в объятиях, прошептая, что для них все испытания закончены. Глеб сделал шаг, еще один, а потом упал. Катя бросилась к нему и, упав на колени рядом, сквозь слезы прорыдала. «Не умирай, не смей, не бросай меня!» Понимая, что сейчас может потерять того, кто ей стал близок. Она осознала, что ей все равно, что Глеб не человек, и самым важным для нее было сейчас, чтобы он выжил. «Люблю тебя», — с трудом вымолвил он, и с нежностью стер слезы с ее щеки. «Все будет хоро...» Договорить он не успел. Его жизнь оборвалась. Пулевое ранение в сочетании с рваными ранами не оставили ему шансов на жизнь. «Нет, нет, нет!» Катя дрожащими руками стала поднимать его. «Глеб, Глеб, нет!» Она не могла поверить в то, что произошло. «Нет!» – закричала она, обнимая тело мужчины, еще не понимая, что он ушел за грань. Большие волчьи игры закончились.